Глава 24. У Кейна не было понятия, где нужно поставить границу. Решив, что разговор на сегодня окончен, он просто взял меня за руку и потянул за собой. Чтобы не выяснять отношения, перед Дастином я не сопротивлялась, но едва только мы оказались в спальне, руку отняла. «Не сегодня, Кейн, не сейчас». «Почему?» Я поморщилась от его вопроса, как будто нужно еще что-то объяснять. «Потому что это слишком для меня, понимаешь? Я не стану отрицать, что больше всего на свете хотела бы оказаться здесь с тобой, ни от кого не скрываясь, и уж точно не скрываясь от тебя. Но сейчас, понимаешь, Кейн, мне нужно все переварить, мне нужно оплакать друга, принять, каков ты есть на самом деле». «Не нравлюсь?» Он положил ладони мне на затылок и наклонился. «Нравишься», — честно ответила я. «И именно это меня пугает, что ты продолжаешь мне нравиться после того, что сделал». «Что, Лорен, любить Дастина проще?» Казалось, что он злился, но я не могла уловить этого ни в тоне, ни во взгляде. Скорее, какую-то усталость, если не тоску. «Опять неверно. Не проще, правильней». И Кейн все же поцеловал, несмотря на сопротивление, а потом бросил на кровать и взял, хотя до поцелуя я была против. Потому что это Кейн, который берет то, что ему хочется, особенно если что-то принадлежит ему без остатка, как я. Потому что после всего пережитого я отдавалась ему так, как если бы этим совершала самую правильную вещь в мире». А еще именно той ночью я окончательно поняла, что Дастин имел в виду. Никто из них не был целым, как и мои чувства к любому из них не были полны любовью. Дастин вызывал во мне трепет и твердую уверенность в том, что о таком выборе я никогда бы не пожалела. Кейн притягивал к себе сильнее, но в большей степени на физическом уровне. Желание принадлежать телом, но вряд ли желание принадлежать каждой мыслью, быть согласной с каждым его поступком. И Харрисы так и жили бы вместе, никогда не почувствовал своей половинчатости, если бы я не встала между ними. После всей истории, даже если я не выживу, они вряд ли смогут сосуществовать так, как раньше». И разойтись никогда не смогут, если я выживу. Даже если кто-то из них будет всю жизнь страдать, наблюдая за счастьем второго, разойтись они не смогут. Разделенные на два тела, они всегда чувствуют себя частью друг друга. Решительность и справедливость, энергия и осмысление, действие и мудрость – это совсем не одно и то же, что добро и зло. И именно поэтому они будут всегда играть на одной стороне, потому что только вместе могут попадать в золотую середину. А я как червоточина между ними. Разве сегодня не я своей нервозностью насторожила духа, сидящего в Стивенсоне? Дастин только намекнул на возможную опасность. Кейн приготовился, но не собирался действовать первым. Именно я положила начало тому, что случилось. Разговор утром, когда мы собрались за столом все вместе, не мог быть радужным. Таша уже со слов Дастина знала о наших догадках, но выглядела потухшей и вовсе не заинтересованной в том, чем закончится наша беседа. И не бросалась кулаками на Кейна, видимо, из-за полного бессилия, а не только из-за внушения Дастина. Именно он и начал. «Предлагаю уехать всем вместе». «Смерти», — он бросил беглый взгляд на брата, — «на этом не закончится. Но если мы покинем это место, то хотя бы не будем такой очевидной приманкой. В том числе духом будет незачем использовать других, чтобы подобраться к нам». «А как же ответы, которые мы искали?» Кейн поднял голову и откинулся на спинку стула. «Какие еще ответы нам нужны?» Дастин встал, отошел к окну. «Хватит и того, что узнали. Мы родились, чтобы оказаться здесь, и мне претит то, что все идет по их плану». «И что ты предлагаешь, брат? Поселиться в глухом лесу вчетвером? И каждую минуту оставшейся жизни ждать нападения, лишь бы посторонние больше не подвернулись под руку?» В последней формулировке было многое, что могло вывести из себя Ташу. Но она довольно спокойно вставила. «Не вчетвером. Я с вами никуда не поеду и в колледж не вернусь. Сегодня заберу документы и вернусь к родителям». Дастин посмотрел на нее. «Ты считаешь это лучшим выходом, Таша? Уехать и попытаться забыть обо всем? Сделать вид, что здесь ничего не происходит?» Она медленно покачала головой. «Нет, лучшим выходом я считаю взять себя в руки и сделать все, что в наших силах, чтобы духи исчезли». «Закрыть дверь? Пойти на жертвоприношение?» – уточнила я. Даша удивила меня, посмотрев чистыми, ясными глазами прямо. «Да, один из вас. За всех, кто уже погиб и еще погибнет. Всего один из вас. И знаешь что, Лорен, если бы я могла сыграть эту роль, то даже не задумывалась бы». «Ну, конечно», – неуместно усмехнулся Кейн. «Это легко сказать той, которая для жертвы не годится». Она посмотрела на него без ненависти, но холодно, и сказала еще тише и увереннее. «Нелегко. Но если хочешь знать моего мнения, то этот один должен быть тем, кто хуже остальных. Его потеря тоже опечалит даже меня, но будет справедливой». «А может, бросим жребий?» – Кейн изогнул бровь. Разговор принимал неприятный оборот. Что уж говорить, в словах Таши был смысл. И ничего удивительного, что она посчитала бы жертву Кейна возмездием. Но я ни за что бы на это не согласилась. Жить без него? Да проще представить, чтобы он жил без меня. Это не та ноша, которую захочешь нести до самой старости. «Нет», – отрезал Дастин, – «мы не станем бросать жребий. Если не хотите сбегать, тогда предлагаю иной выход. Пока у нас еще есть время, пойдем напрямую встречу с духами. Вполне возможно, что нам и не нужно бороться с ними, что получится договориться». Даже я в это не верила, а уж Кейн откровенно рассмеялся. И тем не менее для веселья повода не находилось. А уж когда мы вышли из дома, то все снова изменилось. И в еще худшую сторону. Небо темнело. Еще минуту назад синее, оно вдруг стягивалось чернотой, идущей от солнца. Светило медленно закрывал какой-то круг. А ведь мы тщательно отслеживали новости. Никаких затмений в ближайшие несколько лет ученые не предвидели. То-то они сейчас удивляются, наблюдая за аномалией в свои сверхмощные телескопы. Но вряд ли кто-то из них пребывал в таком же ужасе, что и мы. «Что это?» – прохрипела за моей спиной Таша. «Луна или другая планета Солнечной системы?» «Метеорит», – предположил Дастин. И только Кейн направился к машине, выдавая на ходу и свою версию. «Это значит только, что у нас больше нет времени на переговоры. Но все еще не поздно бросить монетку. Я, чур, буду реверсом». Шутки были совсем не кстати. Он упомянул монетку, кого еще имел в виду, кроме себя. Кого хочет вычеркнуть из жребия? Затмение длилось всего несколько секунд, после чего небо снова прояснилось, позволив многим остаться в уверенности, что все привиделось. К сожалению, нам такое утешение было недоступно. В машине я спросила: «И что теперь? Любая смерть любого из нас – это будет жертвоприношение?» Дастин пожал плечами. Кейн соблаговолил озвучить свои мысли. «Нам-то откуда знать, Лорен? Предполагаю, что уже до конца дня мы будем в курсе. Давайте хоть ставки сделаем, кто из нас не дотянет до завтра. Ну же, не превращайте трагедию в трагедию!» Ему никто не ответил. Я посмотрела на затылок Дастина и едва сдержалась, чтобы не расплакаться. Как несложно это признавать, но именно его надо вычеркивать из жребия. Он лучший из нас. Кейна я потерять готова еще меньше. Пусть он и худший из нас. Выходит, что именно мне и идти на жертвенный алтарь. А такое сознание не способно поднять настроение. И для духов наибольшей ценностью обладаю именно я, ставшая важной и для Дастина, и для Кейна. На полпути к колледжу Кейн резко развернул автомобиль. Нас занесло в сторону, но он выправил машину и прибавил газа. «Я не умею сбегать», — сказал тихо, но каждое слово слышалось отчетливо. Но сейчас надо сбежать, чтобы подумать. Кажется, мы все облегченно выдохнули. Хотя бы на несколько дней отсрочить опасность. И это уж большой подарок в нашем положении. Мы ехали несколько часов без остановок. Чем дальше отъедем от Ноксвилля, тем слабее будут духи. И вряд ли они способны совершать невообразимое в такой дали от мистического центра. Мелькала тревожная мысль, что мы оставляем остальных студентов в заложниках. Насколько духи мстительны, на что готовы пойти, чтобы вернуть нас или одного из нас? И все равно ехали, потому что с неизбежностью необходимо смириться, обдумать, принять или решить сопротивляться неизбежности. Но любой из этих путей требует времени и осмысления. Остановились в мотеле на границе штата, сняли одну комнату, чтобы приглядывать друг за другом и спокойно поговорить. Но даже для начала разговора требовалось осмысление. Таша попросила у Харрисов денег, чтобы купить билет на самолет. Ей уже было плевать, что все ее вещи пропадут, как и на документы, которые можно будет забрать из колледжа когда-нибудь, если вообще хватит смелости туда вернуться даже через несколько лет. Но Дастин ее отговорил. Если духи поблизости, то Таша может стать их первой мишенью, чтобы выманить остальных или просто отомстить за неповиновение. Я все же решила сказать. Вопрос со жребием предлагаю не рассматривать. Я должна вернуться в колледж, и моя жертва устроит всех. Так уж и всех, недовольно отозвался Кейн, но на меня не смотрел. Нет, Лорен, более уверенно ответил Дастин. И если уж на то пошло, то я готов к этому больше, чем вы оба. Возможно, что мое предназначение и есть в том, чтобы умереть за остальных. И возможно, что я не смогу жить дальше, зная, что кто-то умер за меня». Кейн резко выдохнул, потом поднялся из кресла и шагнул к кровати. «Сейчас нам нужен только сон. Все разговоры утром». И снова он был прав. Сейчас мысли перемешались до такой степени, что невозможно было не предлагать свои варианты, не оспаривать чужие. Я легла к нему и крепко обняла. Дастин с Ташей разместились на соседней кровати. Наверное, никому не удалось уснуть быстро, зато каждый притворялся спящим. Такое фальшивое одиночество в тесной комнате, где негде спрятаться даже мысленно. Утром я сразу почувствовала неладное, еще до того, как открыла глаза. Кейна рядом не было, и я будто знала наверняка, что его нет ни на улице, ни в душе. Дастин тоже вскочил с кровати и подбежал к окну. «Машины нет. Я хоть и понимала, что говорю ерунду, но хоть какая-то ерунда должна была прозвучать в воздухе, чтобы не сойти с ума. Может быть, он куда-то отъехал ненадолго, может быть, он сейчас...» Дастин опустил голову. Таша смотрела в потолок и казалась все более бессердечной с каждым произносимым словом. «Нет, он не вернется. В Кении нет ничего хорошего, кроме привязанности к вам обоим. Больше вообще ничего. Но он не умеет бездействовать, и потому он не вернется. Это не жертвенность, как вы могли подумать. В его поступке нет ничего, кроме эгоизма». Он не хочет оплакивать никого из вас и выбрал, чтобы вы оплакивали его. Она должна была это сказать. Кто-то должен был. Потому что понимали все. Я уткнулась лицом в подушку и вцепилась в нее зубами, но все равно слышала голос Дастина. Я должен был догадаться. Он был слишком спокоен. А Кейн спокоен только тогда, когда знает, что делать. И точно. Вчера он нес какой-то бред. Когда я обнимала его, когда он обнимал меня, я посчитала шуткой, попыткой справиться с волнением, но Кейн не волновался, когда шептал: «А знаешь, самка человека, ты мне нравишься. Терпеть не могу громких слов, но ты мне нравишься настолько, что я не посмотрю ни на одну другую самку человека до конца своих дней. Надеюсь, самки демонов в это обещание не входят». И он не волновался, когда говорил: «Скажи Таше, что мне жаль. Я все равно убил бы ее парня, как убил бы всех, кто угрожает тебе или Дастину. Но мне все равно жаль. Сам я не смогу, меня начинает мутить от сердобольности. И еще поцелуй меня, Лорен, когда я усну, поцелуй так, чтобы я не проснулся». Настолько нужно быть глухой, чтобы не услышать в этих признаниях твердой решимости? Почему нельзя потерять сознание от невыносимой боли тогда, когда этого хочешь? Заорала, но подушка заглушила мой крик. Задыхалась, снова орала, давилась криком и тканью, и все равно продолжала существовать, как если бы в этом был какой-то смысл. Потом вскочила, вылетела из комнаты в коридор, на улицу. Дастин догнал меня, схватил за плечо, останавливая. Прижал к себе, но я даже плакать не могла. Эгоист. Жуткий, невыносимый эгоист. Разве он не понимал, как сильно ударит по нам своим решением? Неужели можно быть настолько эгоистичным? Ха! Я ведь и вчера понимала, какое решение окажется простейшим. Но самым решительным оказался снова Кейн. «Поехали за ним!» Я давила из себя каждый звук. «Просто поехали следом!» Дастин обнял меня крепче. «Можем попытаться угнать машину, но вряд ли мы успеем». «Просто поехали за ним! Я тут не смогу!» «Ладно, в конце концов, именно нам и придется удостовериться, что все не напрасно». Дастин отошел от меня, оглядел синий минивэн, но потом зашагал к началу парковки. Я на ватных ногах плелась за ним. Таша догнала меня и взяла за руку, крепко сжав пальцы. Возможно, именно она лучше всех на свете сейчас понимала, каково мне. Дастин вскрыл дверцу белого автомобиля, и лишь только сигнализация пиликнула, положил обе руки на крышу. Даже с расстояния было видно, как машину тряхнуло вместе с землей. Волна непонятной энергии, почти зримой, которая заглушила сигнализацию. Дастин медленно кивнул, как если бы с самим собой в чем-то согласился. Очевидно, этот трюк он раньше не проворачивал и только сейчас нащупал в себе интуитивно такую способность. Подобные фокусы обязаны быть в арсенале Кейна. Но Дастину придется жить с мыслью, что нет больше ни Кейна, ни его арсенала фокусов. И что теперь, если нужно угнать машину или сотворить что-то намного хуже, то именно Дастину придется этим заниматься, ведь рядом больше не будет того, в чьей природе совершать сомнительные поступки. Мы молчали. Дастин вел на большой скорости, замедляясь только возле населенных пунктов. Голова болела так сильно, что я просто не могла больше сидеть. Таша уложила меня к себе на колени и гладила по волосам. А я все никак не могла расплакаться. И прислушивалась к ощущениям. Нет, Кейн все еще жив, ведь я должна почувствовать, что его больше нет в мире. Или это почувствует Дастин.